Глава пятая. После этого знаменательного разговора между госпожою де Галанда и аббатом Юберте жизнь в Пантабель продолжалась с тем же обычным однообразием. В уме аббата осталось от этого разговора довольно ясное представление о тайне характера госпожи де Галанда. Он уловил на деле ее странный материнский эгоизм. Не заблуждаясь относительно того, что склонность к этому эгоизму свойственна всем матерям, он и не воображал, что она может быть так последовательна, так методична и принципиальна, что она в состоянии подкрепить себя рассуждениями, очень похожими на разумные и как бы нисходящими с большой высоты, потому что госпожа де Галанда была принципиально ревнива, и ревность ее – доходило до того, что становилось не столько духовную, сколько, если можно так сказать, материальную. В самом деле, уверенная в разуме своего сына, она не была уверена в его чувствах, а через них он ускользал от нее и мог подвергнуться опасности чьего-нибудь чужого господства, против которого она была бы бессильна. Отсюда это отвращение, тонкое, и вместе с тем сильная к женитьбе Николая, и эта забавная разборчивость, которую она охотно проявляла. Аббат, благодаря своей тонкости, распутал довольно хорошо этот моток чувств, кроме одного пункта, объяснить который ему было трудно. Он не давал себе точного отчета в изумительном омерзении госпожи де Галанда к плотским связям. Ее брачные отношения с образцом мужей должны были бы оставить ей идею об этом не столь отталкивающую. Было странно, что такой порядочный и церемонный человек, как покойный граф, сделал для нее потребности тела достойными какого-то горького ужаса, который она обнаруживала в своих разговорах. Как эта добродетельная вдова узнала худшие излишества страсти? Одно только зрелище безобразнейших распутств могло бы своим срамом предупредить ее до такой степени против низменных опасностей любви. Церковь, учение которой она знала основательно, потому что была усердной читательницей книг по богословию и казуистике, разве не позволяла довольно охотно своим посомым предаваться естественной любви? Она осуждает только бесстыдство и бешенство страсти. И вот именно в этом госпожа де Галанда искала основания отвратить от любви своего сына, замедлить его знакомство с женщиной до того срока, который она определила для его зрелости, но который она, конечно, захотела бы отложить и далее, как будто бы боясь не только за себя. Делиться любовью, чем была встревожена ее ревность, но еще и за него, пробуждение в нем инстинкта, которое она рассматривала как что-то весьма постыдное и недостойное. Госпожа де Галанда несколько раз возвращалась к этому предмету в разговорах с аббатом. И здесь-то он и узнал о ней то, что мы сказали. Аббат довольствовался тем, что наблюдал и слушал, не идя дальше в изыскании причин этой странной мании, без сомнения, давних и, наверное, интересных. Он ограничивался тем, что она хотела ему открыть, когда непредвиденное событие дало ему возможность увидеть больше. Это было в первые дни осени. Аббат Юберте любил это время года за некоторую меланхолию, очарование которой он испытал, и за какую-то туманную тревогу, которую она приводила с собою, и которая бесконечно нравилась его душе. Сверх того, лето несколько тяготило его, толстого и грузного. Другая, еще маленькая причина, делала для него милым это время года. Тогда созревал плод, которым он предпочтительно лакомился. Аббат страстно любил груши, а на шпалерах в Пантабель груши были изумительны. Покойный граф, охотно смаковавший их, велел насадить груши разных пород, и аббат пользовался этой счастливой предусмотрительностью. Считая себя немного обделяемым за столом, он наверствовал это в саду. Конечно, кроме предпочитаемого им, он не забывал и других плодов и никакими не пренебрегал. Он желал бы даже отведать те, о виде и вкусе которых он читал в рассказах путешественников. Американские гуавы и канарские бананы, плоды из Индии и те плоды, которые едят, сидя на коралловых рифах, на берегу фосфоресцирующего моря морские офицеры с секирою на боку, окруженные гримасничающими дикарями, нагими или украшенными перьями, с луком в руке и с кольцом в ноздрях. Но таких не было, и он довольствовался плодами наших садов. Смородина и малина забавляли его своей остротою и ароматом. Он ценил вишни, самые кислые и самые сладкие, самые плотные и самые мягкие. Яблоки ему достаточно нравились. Что касается персиков, они радовали его бесконечно, преизобилующие соком, и те, в которых сладкая влажность пропитывает весь плод насквозь и разливается в каждый из его фибр. Но груши казались ему достойными предпочтения. Он находил в них разнообразие необычайных вкусов. Они отзывались поочередно дождем, палым листом и муравьем. У них мясо зернистое или нежное, кислое или сочное. Они обладают каждой особенной личностью. Их вкус индивидуален, их зрелость продолжительна. Начинается она летом, наполняет осень своими нежными неожиданностями и длится до зимы. Они пестреют и лоснятся, как рыбы, и подгнивают, как дичь. Бедный аббат стал жертвою этой неуемной страсти к грушам. С той поры, как приближалось любимое время года, он уже не переставал каждый день посещать шпалерники. Он в них знал почти каждую ветку. Он следил за каждым плодом, переживал их гибель, если ветер обрывал их до срока, и если осы подбирались к ним. Иногда он поднимал упавшие и с сожалением рассматривал их, держа в своей белой руке, которую они заполняли своею незаконченную или болезненную полнотою. Узнавши их на дереве, он признавал их и в корзинах, когда их подавали на стол. Не раз он испытывал горькое разочарование, если госпожа де Галанда или Николай брали то, что он в своих мыслях приберегал для себя. Поэтому случалось ему иногда из предусмотрительности спасать от тех неискушенных ртов один из этих прекрасных фруктов, замеченных им во время прогулки, прослеженных в их росте и желанных в их зрелости. Для этого он спускался рано утром в сад и после многих колебаний и сомнений, наконец, отправлял в свой карман предмет своего вожделения и уносил по кражу к себе в комнату. Эти частые спасения преобразовали один из пузатых ящиков аббатова комода в настоящую фруктовую. Вечером, возвратившись к себе, сняв брыжи, завязав над ушами платок двумя полотняными рожками, в рубашке и босой, перед тем, как лечь в постель, он открывал пахучую мебель, потом глазом и пальцем выбравши в своем запасе свой грех, он деликатно ел его с гримасами лакомки, меж тем, как от свечки рисовалась на стене его тень, фамильярная и прожорливая. Однажды за столом, когда аббат Юберте подстерегал для завершения трапезы превосходную грушу сорта «Дамское бедро» и, подняв нож, готовился ее взять, вошел старый слуга и шепнул что-то госпоже де Галанду. Она разрезывала плод. Ее лицо внезапно окрасилось. Резким движением, нахмурив брови, она закончила разделение двух половинок. Они одновременно упали в тарелку. Госпожа де Галанда встала. И аббат, и ее сын видели в окно, как она разговаривала с каким-то крестьянином, стоявшим перед нею. Он рассказывал что-то, делая широкие жесты. Николай и аббат смотрели, ничего не говоря, на эту пантомиму. Человек был отпущен. Госпожа де Галанда возвратилась в замок. Было слышно, как она прошла через сени и удалилась в свою комнату. Спустя несколько минут она велела позвать аббата Юберте, и он тотчас же отправился к ней. Он нашел ее сидящую в кресле и совершенно спокойную. Он ждал, чтобы она заговорила первой. Казалось, что она колеблется, отыскивая верный тон и средство выразить свою мысль в точной мере. Аббат заметил эту необычную принужденность, когда она заговорила и сказала ему: «Господин аббат, этот крестьянин только что сообщил мне, что мой брат умер». Аббат сделал движение изумления, которое она истолковала как попытку выразить соболезнование, и остановила его жестом. «Мы были не очень близки, господин де Массейль и я. Одна только кровь соединила довольно плохо то, что с общего согласия мы развязали. Я не скажу вам, откуда идет этот разрыв. Он произошел давно. Я могла бы вам сказать, что интересы разделили нас, а вы могли бы мне возразить, что всякая неприязнь прекращается смертью. Но было большее. Господин де Массейль был гнусный человек. Он заставил меня ненавидеть меня самое. Я не хочу даже вспоминать о нем. Когда я покидала Бали-Пре, чтобы выйти замуж за господина де Галанда, я дала клятву никогда не возвращаться туда. Я сдержала слово, я его сдержу». Аббат склонился молчаливо. Она опять заговорила. «Когда умер мой отец, я не явилась на его погребение. После этого вы можете понять, что мой брат мог жениться и опять жениться, без того, чтобы я при этом присутствовала, как при его двух свадьбах, так и при его двойном вдовстве, потому что обе его жены умерли раньше его. Теперь пришла его очередь. Я в это вовсе не буду вмешиваться. Однако следует принять меры приличия. Мои чувства меня от этого освободили бы, если бы я не должна была дать моему сыну пример исполнения известных обязанностей. К вашему посредству, господин аббат, я прибегаю, чтобы их исполнить. Вы поедете в Бали-Пре. Я вполне доверяю вам. Вы там устроите все, возможно, лучше, и, возвратившись, дадите мне в этом точный отчет. Крестьянин, который там, на кухне, довезет вас в своей тележке. Поезжайте же и возвращайтесь как можно скорее. Потому что мы приобрели, мой сын и я, привычку к вам, и нам трудно обойтись без вас». Часом позже аббат Юберте оставил Понтубель, уносимый жестокую рысью руанской лошадки. А когда, проехав 5 миль, он прибыл в Бали-Пре, он уже знал, в общем, из уст крестьянина, какое зрелище его там ожидало. Он понял из рассказов парня, что смерть господина де Массейля была только пагубным следствием жизни распутной и буйной, дурные слухи о которой дошли уже до его ушей. А нынешняя катастрофа подтвердила справедливость общей молвы. Еще в свои юные годы Юбер де Массейль показал себя развратником и пьяницею, а следовательно скотски грубым, потому что вино и сладострастие навлекают на человека презрение его самого и других. Господин де Массейль презирал себя очень, потому что он не переставал пить и любодействовать. Его существование сплошь состояло из низких попоек и грязных любовных приключений, предметы которых брались все равно где, без всякого выбора и без всякой сдержанности. Кутила, распущенный и циничный, он бодро переносил беспорядочность своей жизни. Женился он первый раз вскоре после смерти своего отца на молодой буржуазке Люсьене Вольтар, дочери некоего Вольтара, что вышел из мужиков и старался казаться благородным. Он прельстил ее своим видом дворянчика и барскими повадками. Как только она попала в его руки, Он стал обращаться с нею жестоко и бил ее, пока она не умерла. Что случилось после 4 лет замужества в 1717 году? Вдовец едва приметил эту смерть и продолжал свое существование, неистовое, буйное и низменное, занимаясь только тем, что осушал бочки с вином, догонялся за девчонками. Только 57 лет, в 1731 году, он женился вторично на девице Анне де Бастан. Ничто не могло отвратить эту очаровательную особу, спокойную и кроткую, от опасности повторить судьбу бедной Люсьены Вольтар. Не то, что она узнала о господине де Массейле, не то, что она могла видеть, ничто на нее не действовало. Девица де Бастан любила его. В нем еще было нечто, за что его можно было полюбить, потому что в нем еще оставались следы мужской красоты. Он был высок ростом, имел прекрасный цвет лица и умел быть веселым, когда случалось, что он не разъярен вином и похотью. Итак, ничто не отвратило от него нежную и чувствительную девушку, даже и то, что когда он приехал к ней во Френей, где она жила у своих родственников, господина и госпожи Дюфреней, он заснул в своем кресле. Парик у него растрепался, одежда была в беспорядке, язык заплетался, и несло от него вином. Она его любила и вышла за него замуж. Она была сирота и вольна распоряжаться собою. Сначала казалось, что польщенный внушенную им страстью господин де Массейль стал вести себя лучше. Он исправил обычный беспорядок своих одежд, уменьшил свои выпивки и оставил в покое кабацких затычек, пастушек с поля и судомоек, с которыми он в былое время привык обходиться. Свадьба состоялась. Господин де Массейль, казалось, день ото дня укреплялся в своих добрых намерениях. Госпожа де Массейль забеременела и произвела на свет девочку, которой дали имя Жюли. Госпожа де Массейль медленно оправлялась после родов. Ребенок был здоров. В кормилице ему дали козу и взяли ухаживать за нею и водить ее на пастбище маленькую безобразную нищенку, бродившую часто около Бали-Пре. Ей госпожа де Массейль подавала милостыню и интересовалась ею. Больная не покидала еще своей комнаты. Массейль, ухаживая за нею, проводил около нее долгие часы. И надобно было, чтобы она заставляла его уйти и заклинала его заняться чем-нибудь, так как она видела его красное лицо и руки со вздувшимися синими жилами. Однажды вечером в сумерках, когда ее муж по ее настояниям вышел, она осталась одна в своей комнате, открытое окно которой выходило в сад. Ей показалось, что она слышит шум под своей оконницей, и, нагнувшись, она увидела под стеною маленькую хранительницу козы, схваченную за горло. Сквозь лохмотья ее одежды видна была ее тщедушная и отвратительная нагота. А на нее набросился, уронивший треуголку, со сбившимся на бок париком, с бельем наружу, кошмарным видением господин де Массейль, грубый и ужасный, готовый изнасиловать дурнушку. Госпожа де Массейль, ошеломленная, услышала слабый стон и глухое сопение, на которое она ответила вверху пронзительным криком. И она отчетливо увидела, как поднялась к ней голова ее испуганного мужа, ужасно ругаясь, и как он, вскинувшись одним прыжком, убежал, спотыкаясь через капустную грядку. Госпожа де Массейль внезапно упала навзничь и оставалась довольно долго без сознания. А в наступающей ночи восходило ироническое и насмешливое носовое дребезжащее блеяние козы, привязанной веревкой к колу, около которого она кружилась с опущенными рогами и вздувшимся выменем. Госпожа де Массейль, тяжело поранившая себя при падении, промучилась несколько недель и, наконец, умерла, оставив мужа неутешным. Он быстро худел, его брюхо опало, и он погрузился в молчаливую меланхолию, которая все возрастала и кончилось тем, что нашли ипохондрика хрипящим на траве, под опущенными ставнями той самой комнаты, где за 6 лет до того умерла его жена. Он лежал в кровавой луже с искромсанным животом и перерезанным горлом. Когда пришли установить обстоятельства смерти господина де Масейля и поднять его труп, то сначала думали, что совершено преступление, потому что не было оружия, которым могли быть нанесены его ужасные раны. Только потом нашли его в руках девицы Арманды де Масейль, или точнее под ее подушкой, куда привели по следу кровавые отметины. Девица Арманда, сестра Юбера де Масейля и Жаклины де Голланда, была жалкое создание. Давно уже слабоумная, она блуждала несчастная по Бале-Пре, одетая в рубище, убранное мишурою. На ее большой голове, толстогубой и слюнявой, возвышались сложные прически, которые она воздвигала своими дрожащими руками и для которых она употребляла все, что ей попадалось. Она втыкала туда перья из старой метелки, поднятые ею где-нибудь в углу, или куриные крылышки, найденные на птичьем дворе. Из ее рта постоянно текли слюни двумя струями, которые соединялись под подбородком и падали оттуда капля за каплей при каждом ее движении. При этом угрюмая и плаксивая, так что слезы размывали румяна, которыми она мазалась. Она терла мокрыми руками накрашенные щеки и блуждала так, запачканная и нелепая, таская с собой старый раздувательный мех, воображая, что извлекает из него музыкальные звуки, или вертя целыми часами какую-нибудь бумажную мельничку, украденную ею у ее маленькой племянницы Жюли. Маньячка похищала в самом деле все, что попадалось ей под руку, и прятала обыкновенно свои покражи в соломенном тюфяке или в каком-нибудь закоулке своей комнаты. Ее встречали блуждающую в саду или в коридорах, или спускающуюся с лестниц на своем сиденье, а иногда видели, как она усаживалась на дверном пороге и, подвернув юбку, прохлаждалась голым телом на камне. Злобная и взбалмошная в то время, когда еще владела рассудком, она осталась в безумии лукавую и мстительную. И вот к этому-то созданию переходило отныне попечение о маленькой Жюли. Ей было 8 лет, и она была свежая и милая. Аббат Юберте разговаривал об этом положении с господином Дюфреней, который жил в ближайшем соседстве с Бале-Пре, куда он и прибыл раньше аббата, по первому известию о событии, предупредить о котором госпожу де Голланда он же и послал. Человек приятный и добрый, но недалекий, несмотря на свои 51 год, он казался совсем растерявшимся от смерти своего двоюродного брата и был очень рад прибытию аббата Юберте, которому сообщил только что рассказанные нами подробности. Господин Дюфреней, давно знавший господина де Масейля, никогда не переставал видеться с ним, несмотря на его пьянство и распутство. Во Френее же господин де Масейль встретил свою вторую жену, несчастную Анну де Бастан. Дюфреней совсем не думал, принимая по привычке этого распутного толстяка, что он когда-нибудь внушит этой кроткой девушке такую истинную страсть. Масейль забавлял читу Дюфреней, потому что и в своем бражничестве он сохранял проблески разума и следы ума. Он нравился им каким-то прирожденным шутовством, которое смешило до слез госпожу Дюфреней. И потому господин де Масейль иногда бывал там. Ведь это был почти единственный дом и единственные люди его положения, которых он часто посещал, изгнанный отовсюду и сосланный в кабачки. Да и там всего чаще наедине с бутылкою, потому что, наконец, все стали бояться его задирчивого опьянения, и стало вокруг него пусто. Он ужинал иногда с господином и госпожой Дюфреней, и они, выйдя из-за стола, принимались один за свою скрипку, другая за свой клавесин, а Масейль сидел где-нибудь в углу гостиной. Этот грубый человек любил музыку и живо чувствовал ее. Он отбивал каблуком такт, напевал тихонько мотив своим надсаженным голосом, потом, воодушевляясь, поднимался, наконец, с волнением и восторгом, меж тем, как оба музыканта согласно постепенно преобразовывали концерт и ускоряли его движение, так что, начавшись в ариозу, он переходил в сарабанду. А Массель принимался прыгать, делать пируэты и представлял им комедию импровизированного танца, которая веселила их бесконечно. Однажды вечером, когда они одни за своими инструментами играли, чтобы доставить друг другу взаимные удовольствия, как часто имели обыкновение делать, они увидели, что дверь внезапно распахнулась, и вошел Массель, угрюмый, растрепанный, колени запачканы землею, без шляпы. Он во весь дух прибежал во Френе сказать своим друзьям о том, что только что произошло под окнами его жены. Он рыдал и икал. Господин и госпожа Дюфрене, испуганные его исступлением, проводили его обратно в Бале-Пре, и по тому состоянию, в котором нашли бедную Анну, поняли, как велико несчастье. Они остались у ее изголовья и ухаживали за нею до того дня, когда она умерла, не соглашаясь увидеть мужа и говоря, что она слишком положилась на свои силы, надеясь, что может перенести причуды его натуры, что предпочитает умереть, так как чувствует себя неспособную исполнить долг, который на себя взяла и который не может выполнить. Вследствие этого трагического происшествия чита Дюфреней разорвала все отношения с господином де Массейлем. И только из-за маленькой Жюли, оставшейся сиротою, Дюфреней снова появился в Бале-Пре. Уже вечерело, господин де Массейль покоился на своей постели между двух зажженных свеч. Никого не было возле него, комната казалась пустою. Господин Дюфрене и аббат принялись искать Жюли, она исчезла с утра. Проходя коридором, они увидели свет сквозь щель двери девицы Арманды. Слабоумная была заперта в своей комнате, и оба они полюбопытствовали посмотреть в замочную скважину. Она стояла, странно причесанная, и, подняв свои юбки, нагая до пояса, занималась тем, что ставила себе клестир, и обеими руками, держа за своей спиной шприц, искала для него в стене опорной точки. Эти господа удалились, пожимая плечами, и, наконец, нашли Жюли. Девочка спала совсем одетая на своей постели. Она еще держала в одной руке закушенное яблоко, на котором виднелся поверхностный след ее маленьких зубов. Другой рукой она крепко-накрепко сжимала старую банку из-под румян. Она забавлялась, расцвечивая себе щеки, как видела она, делала ее тетка. Это был славный сон, комический и нежный. Они не стали будить ее. Было условлено, что Жюли отправится завтра с господином Дюфреней, у которого она будет проводить 2/3 года, и что аббат постарается склонить госпожу де Голланда брать ее к себе на остальное время. На следующее утро похоронили господина де Массейля. Несколько человек-крестьян, балагуривших и подталкивавших друг друга локтями, собрались во дворе Бале-Пре. Вынесли гроб и уже собирались идти, когда девица Арманда совершила свой выход. Ей удалось вырваться на волю, и одетая и намазанная, она захотела принять участие в церемонии. 4 мужика по приказу аббата схватили ее. Она отбивалась, кричала, но тщетно. Ее угомонили и видели, как она, удаляясь, яростно передвигала под короткую юбкою высокими сапогами со шпорами, в которые она обулась. Небольшая толпа провожающих вышла из церкви и направилась к кладбищу. Жюли шла скромно, под руку с господином Дюфреней. Несколько фермеров шли за ними. Дорога была ухабистая. было слышно, как за изгородью блеяла коза. Это была старая бородатая коза с дряблым выменем, бывшая когда-то кормилицей Жюли. Тут господин Дюфраней и аббат заметили, что за кортежем плетется безобразное и спотыкающееся создание. Они признали в нем зловещую карлицу, которая никогда не покидала окрестности замка и время от времени появлялась там. Наконец пришли на кладбище. В яму, вырытую заранее, опустили господина де Масейля. Земля сыпалась с лопат тяжелыми комьями. Когда обряд окончился, присутствовавшие разошлись. Стояло там большое дерево, бросавшее тень на могильный холмик. Его бурая земля была как пятно среди зеленой муравы. Аббат Юберте и господин Дюфраней, оставшись одни, сели на траву. Там перелетали стрекозы, и где они прыгали, гибкая былинка легко вздрагивала. Жюли забавлялась, гоняясь за ними. Аббат смотрел на нее всю светлую под солнцем. Было жарко. Господин Дюфраней вынул машинально из своего кармана буксовую флейту в трех кусках. Он ее вытер, сложил, тихо дунул в нее, потом тихо заиграл ариетту. Маленькая Жюли остановилась послушать, вся светлая, стоя под солнцем, и так как был полдень, вокруг нее не было теней.